Сергей Чернов, двойной генерал, глава 1, залез в кузов, завись груздем. В качестве эпиграфа, единственный из командующих фронтами РККА 1941 года, у кого карьера шла ровно, последовательно и имелся боевой опыт, это Дмитрий Павлов. От него единственного можно и нужно было ждать реального результата, и он единственный из всех был расстрелян. Скорее всего, это совпадение, так как он являлся и единственным, до кого в те жаркие дни можно было дотянуться и выдернуть на ковер для отсчета. Расстрел выглядит чрезмерно жестким наказанием на фоне судеб других командующих фронтами, отделавшихся испугом и понижением. В отличие от некоторых из них, опыт Павлова мог быть полезен в последующие годы войны. Кроме того, немецкая военная машина работала так четко, что будь на месте Павлова сам Жуков, расстреляли бы и его. Сбой был системным, и даже гениальная личность в одиночку вряд ли исправила бы ситуацию, фронт воевал бы не намного лучше. Мнение одного из не самых глупых доморощенных аналитиков. Ну, нахер. Возлежащий на диване седой мужчина в домашних тапочках аккуратно отбрасывает в сторону планшет. Еще один умник. А что делать с этим, давно известным? 80% успеха или неуспеха любого дела зависит от руководства. В глазах и голове полыхнуло и тут же погасло, вместе с сознанием. Как будто кто-то сверху услышал, возмутился и тут же покарал дерзнувшего. Попадание в кузов. Кирилл Арсеньевич уже несколько минут находился в полной прострации. Если бы он сейчас обладал материальным обликом, то со стороны можно было увидеть преклонных лет мужчину, относительно крепкого, которого, однако, старость неумолимо загоняла в угол. И хорошо, что никто не видел, насколько отвисла у него челюсть. Мелькнула мыслишка ни хрена себе, почитал книжку, на ассоциативном поводке вытащившая воспоминание о старом анекдоте ни хрена себе, сходил за хлебом. Сначала Кирилл Арсеньевич решил, что смотрит сон, и тут же засомневался. Невероятно четкие и почему-то узнаваемые лица, да и как их не узнаешь. Облик Сталина знаком всем чуть ли не с детского садика, лицо Жукова, пока генерала армии, затмевалось образом, созданным Михаилом Ульяновым. Но артистический талант Ульянова настолько точно обрисовал знаменитого полководца, что физиономическое несовпадение полностью терялось. Остальных Кирилл Арсеньевич почему-то тоже знал, но иначе, другой частью сознания, как будто перед ним лежал справочник, открытый сразу на всех страницах. Вообще-то так тоже не бывает, но было именно так. Мерецков, Тимошенко, Молотов, Ворошилов. Мирно читал Кирилл Арсеньевич книжку о катастрофе в начале Великой Отечественной войны, валяясь на диване, о роли Павлова и других. Читал и усмехался. Как говорит нынешняя молодежь, прокололись, нет, точнее будет, обгадились все. Единственное, что реально можно поставить в вину генералу Павлову, он обгадился больше всех. Можно сказать, феноменально, настолько эпично, что его всерьез заподозрили в измене. Ладно бы тогдашний трибунал, но и среди современных историков всерьез циркулировала такая идея. Глупости, хмыкал Кирилл Арсеньевич. Зацепка слишком смехотворная. Во время Первой мировой попал в немецкий плен, надо же, и его там завербовали, ага. Да кому там нахрен нужен никому неизвестный полуграмотный унтер? Зато с другой стороны прекрасно знал пенсионер, к каким результатам могли привести пошлейшая некомпетентность, неадекватность, проще говоря, дурость руководителя. Элементарная неосторожность в критический момент может привести к катастрофе, что говорить о дурости. В споре о том, кто опаснее на руководящих постах, дураки или шпионы, Кирилл Арсеньевич неизменно голосовал за дураков. Они опаснее, намного опаснее. Шпиона можно переиграть, разоблачить. Дурак неуязвим. А чем еще заниматься человеку за 70 на глубокой пенсии? Дети, сын с дочкой, отпочковались и живут вдалеке. Летом хоть на даче можно отвлечься, а зимой что делать? Супруга, еще бодрая с подругами лясы точит, да по хозяйству. А ему только и остается, что разгадывать тайны, засевшие в голове с детства. Это не сон, ударила догадка. Кино, не бывает такого кино. Нет таких технологий, чтобы достичь такого невероятного натурализма. Не доросли, и не экран перед ним. Он смотрит на все собственными глазами. За длинным столом сидят мужчины по большей части в военной форме, в высоких чинах. Почти сплошь генералы, есть и маршалы. Что-то обсуждают. Результаты маневров, и чувствуется подспудное напряжение. Кирилл Арсеньевич тоже начал что-то говорить после генерала Жукова. Он, виртуальная челюсть отвисла еще больше. Он не зритель. Если это кино, то он по ту сторону экрана. А чего это я там несу? У него возникло отвратительное ощущение, что он едет в машине без водителя, управляемой дистанционно неизвестно кем. Все бы ничего, но вдруг водитель с придурью, или в краш-тест попал. Вот весело будет пассажирам в такой машине оказаться. В чем причина неудачных действий красной стороны? На него смотрели жесткие и требовательные глаза известного всему миру и много лет спустя после смерти большевистского диктатора. Кирилл Арсеньевич уловил за долю секунды смысл возражения персонажа, в котором он находился, до того, как тот раскрыл рот. Он уже понял, кто он. Именно это место он перечитывал в книге, лежа на диване. «А ну, помолчи, идиот!» Кирилл Арсеньевич ринулся в атаку и будто схватился за руль, который до того крутился сам по себе. Сталин что-то почувствовал, посмотрел внимательнее немигающими глазами. «Военные игры для того и проводит, чтобы выявить недостатки, товарищ Сталин». Уже у персонажа, в котором сидел пенсионер, отвисла челюсть, но нереальная. Наглец, неизвестным способом оказавшийся внутри него, овладел телом моментально, будто сел за руль знакомого автомобиля. «Продолжим», — сказал наглец. «Товарищ Сталин ждет, ни хрен собачий». Теперь бывший владелец тела чувствовал себя пассажиром в собственной машине. Удивление шокового уровня спасает от приступа лишающей разума паники. Пока спасает. Думать надо, товарищ Сталин, серьезно думать. Наш устав диктует наступательную доктрину, а маневры исходили из того, что синие атакуют первыми. Конфигурация же границы такова, что дает преимущество напавшему первым. Генерал Жуков действовал исключительно правильно, формируя окружение белостокской группировки. С нашей стороны, мы могли попытаться сделать то же самое с сувалкинской группой. Со стороны Белостока ударом на север к Балтийскому морю и организацией жесткого давления со стороны Прибалтийского округа. В глазах Сталина Кирилл Арсеньевич уловил засветившийся интерес. Он уловил или генерал Павлов? Он. Павлов был в полной прострации, близок к истерике, но помешать не мог. «Но ведь мы не собираемся нападать первыми», он вопросительно посмотрел на Сталина. «Нет», покачал тот головой. «Тогда мы по внешнеполитическим мотивам отдаем инициативу противнику, а значит и преимущество первого удара». Кирилл Арсеньевич помолчал и продолжил голосом Павлова. «На самом деле положение еще хуже, товарищ Сталин, намного хуже». «Почему же?» Диалог пошел исключительно между ними. Все остальные притихли в ожидании. «Ой, что-то будет. У нас вроде бы есть все, чтобы противостоять нападению. У них есть танки, самолеты и артиллерия. И у нас тоже есть. Но только их танки, самолеты и пушки лучше наших. Войска имеют двухлетний опыт победоносных войн. Тактика взлома даже глубоко эшелонированной обороны отработана до степени ювелирного искусства. Взаимодействие войск на высочайшем уровне. Вы считаете, что германская армия более боеспособна, чем Красная армия? На данный момент, к сожалению, да. Простите, это доказывает польская кампания с немецкой стороны и финская с нашей. Немцы оккупировали Польшу за 3 недели. Мы всего лишь отодвинули финнов за 3 месяца. При крайне неприятном для нас соотношении потерь. Потери немцев мизерны. В помещении повисла мертвая тишина. А почему вы, товарищ Павлов, сказали, что их танки и самолеты лучше наших? Кирилл Арсеньевич заметил, что когда Сталин начинал волноваться, акцент прорезался ярче, а присутствующие изо всех сил старались не глядеть в сторону Павлова, кроме одного, которого пенсионер не узнал. Этот смотрел на него безотрывно, пылая яростным негодованием, но перебивать вождя не решался. По нескольким причинам. Преимущество может складываться из многих мелочей. Например, их мессершмитты быстрее наших ишачков. Всего-то, километров на 80. В бою почти не сказывается. Однако немцы имеют выбор, принять бой или уйти. Допустим, 4 мессера наткнулись на пару И-16. Вчетвером они их легко собьют. Но если наших будет столько же или больше, немцы просто уйдут. Или подмогу вызовут. Павлов, пусть уж он будет Павловым, раз в нем сидит, перевел дыхание и продолжил. Это еще мелочь. Они все радиоафицированы. Все самолеты и все танки немцев имеют радиосвязь. Они в любой момент могут получить новый приказ, оперативно реагировать на изменения боевой обстановки. У нас такой возможности нет. Наши новые танки мощнее немецких, но этого мало. Павлов помолчал и врезал на полную катушку. Настоящий Павлов внутри застонал. Нападение немцев на нас в настоящий момент будет напоминать резню стаи волков беззащитного стада. Павлов сел. Молчание повисло по-настоящему гробовое. понимал Кирилл Арсеньевич, стал понимать, что маху дал. Стоит сейчас Сталину движением брови дать отмашку, от него и костей не останется. Ты сомневаешься в непобедимости нашей славной Красной Армии, которая от тайги до британских морей, и понеслась звезда по кочкам. Что вы предлагаете? Сталин нарушил тишину сравнительно мирно, и все облегченно задвигались. Думать, пожал плечами Павлов, лично я буду тщательно обдумывать результаты маневров, а потом заниматься вверенными мне войсками. К генералу Жукову заеду. Раз он мои фортификации критикует, пусть поучит. Это хорошо, товарищ Павлов, что вы хотите учиться. Нам всем надо учиться. Но с товарищем Жуковым у вас не получится. Ему следует занять пост начальника генштаба. Мерецков не тянет. Мерецков ощутимо сник. Жуков нахмурился. Остальные переглядывались. Павлов слегка хмыкнул. Вы против, товарищ Павлов? Да, товарищ Сталин. Мне кажется это неправильным. Мерецков может и не тянет, тут вам виднее. Но должность не для Жукова, это точно. Почему? Вопрос Сталина прозвучал в сопровождении признательного взгляда Жукова. Да правы были историки, упоминавшие нелюбовь Жукова к штабной работе. Командиров можно разделить на две большие группы, полевые и штабные. Вам, товарищ Сталин, каким-то образом удалось совместить две эти. Кирилл Арсеньевич замялся, слишком умные слова он опасался употреблять, но другого не нашел, две эти ипостаси. Но вообще-то такой, опять заминка, такая универсальность людям не свойственна. Вам удалось и вы думаете, что на это другие способны, но нет. Генерал Жуков ненавидит штабную работу, из него начальника генштаба не получится. И опять он победил, не съел его товарищ Сталин, не только не съел, но и от Жукова отстал. Все на свете когда-то заканчивается. Закончилось и это совещание. Кирилл Арсеньевич добрался до своей гостиницы, с трудом удерживая настоящего Павлова от истерики. Запертый внутри генерал бушевал, орал, что-то требовал. Их обоих успокоил вид ночной Москвы из окон автомобиля. Кирилл Арсеньевич глядел во все глаза, а генерал заметил его необычный интерес, будто турист иноземный. В номере по его велению и Павлова хотению, тут они были единодушны, адъютант, подтянутый майор, сообразил бутылку коньяка на столик у кушетки. Накидал по-быстрому закуску. «Саша, если хочешь, глотни рюмку, генерал, он же генерал, налил в две рюмки на две трети, и оставь меня, мне надо одному побыть». Майор, не чинясь, одним махом проглотил коньяк и ушел. «Да кто ты такой, мать твою?» – орал внутри генерал. Кирилл Арсеньевич поднял рюмку и с наслаждением медленно направил в рот ручеек обжигающей, ароматной жидкости. «Надо бы тебе усики сбрить», – вслух заметил он, – «че за хрень у тебя под носом?» «Кто такой? Кто такой?» – бурчал он вслух в ответ на неслышимые вопли генерала. «Какая тебе разница? Мне 72 года, я из 2000 года. Как в тебя попал, сам не знаю. Зато знаю, что кончишь ты хреново, очень хреново. Тебе жить осталось полгода. Тебя, дурака, расстреляют и правильно сделают. Твой случай уникальный. Не помню из всей истории человечества, чтобы кого-то расстреливали именно за то, что он идиот, можешь даже погордиться». Последние слова сочились презрением. «Извините, не сдержался». Договаривался он с генералом часа два. Бутылка коньяка опустела на две трети. Не надо бы столько пить, но Кирилл Арсеньевич не мог удержаться от соблазна, которого не мог позволить себе лет 10 как же здорово быть молодым. И надо было споить генерала, иначе с этим твердокаменным и твердолобым справиться не представлялось возможным. Мысли его и чувства для Кирилла Арсеньевича были абсолютно прозрачны, как и свои собственные. Над ним не капало. Для страны в историческом контексте времени нет совсем. На всех парах она мчится к катастрофе. А у него лично несколько часов в запасе есть. Можно поглумиться. Что он там выдумывает? Это происки иностранных разведок, не иначе зря я думал, что все это враки, вот на что они способны, в голову залезают, как они это делают. Кто? Англичане? Японцы? Кто на такое может быть способен, и когда мне эту гадость подсадили? Я бы попросил, веско заявляет пенсионер, по-хозяйски распоряжаясь речевым аппаратом реципиента, сам ты гадость, дурацкая причем. Целых три минуты Кирилл Арсеньевич имел изысканное удовольствие вкушать цветистые обороты генерала, которые не рекомендуется употреблять в обществе интеллигентных дам. Да, решает он, да, были люди в то время, умельцы, не то, что нынешние, то бишь, мое племя. Во время паузы, что взял выдохшийся по итогу трех минут генерал, к тщательно сортирует и бережно помещает в самые защищенные хранилища генеральские перлы. Кто его знает, когда и где пригодится. Не надейся, рассеянно бросает генералу пенсионер, опять нагло используя его язык, гортань и прочее, необходимое для издания как членораздельной речи, так и не очень. Это Кирилл Арсеньевич уловил у генерала робкую надежду на то, что ему помнилось, да, это временное помешательство, которое сейчас кончится и он заживет своей счастливой генеральской жизнью. Все рушится после слов этой гниды, поселившейся в его голове. «Оставь надежду, всяк сюда входящий», — декламирует гнида, воздвигая обелиск над могилой несбывшейся сиюминутной мечты. «А чего ты так расстраиваешься?» — мирно спрашивает пенсионер. «Ну, сошел ты с ума, бывает, не ты первый, не ты последний. О шизофрении что-нибудь слышал?» Кирилл Арсеньевич находит временное решение хоть как-то успокоить генерала, а то и оставшегося жалкого полугода до расстрела можно было лишиться. Сумасшествие вполне рабочий вариант, с него можно хотя бы начать. «Сначала скажи, на какую разведку работаешь?» Прорывается к управлению речью Павлов. «На самом деле, конечно, Кирилл Арсеньевич позволяет. Сначала ты скажи, кто я? Я дух бестелесный, вселившийся в твое сознание, может, ангел, а может, демон». Так, неожиданным способом заканчивает вопрос Кирилл Арсеньевич. Генерал мрачно молчит, крыть нечем. «Ну, пусть я демон, ладно. Думаешь, какой-то человеческой разведке подвластны демоны и другие бестелесные сущности? Так и вижу картинку, как какой-нибудь Абадан, падший, между прочим, могущественный ангел, сидит с докладом в приемной Лаврентия Палыча или адмирала Канариса. Сильное у тебя воображение, генерал». «Снимаю шляпу и снова надеваю, сильное, но дурацкое. Это почему?» «По качану. Демоны человеку служить не могут, они охотники за их душами и разбираются с человечишками, как повар с овощами. Это все равно, как ты сейчас пойдешь выполнять приказы и капризы своего адъютанта. Так не бывает». Генерал упорно молчит. «Давай сойдемся на том, что у тебя раздвоение сознания. Ну, появился у тебя некий внутренний и чересчур самостоятельный голос. Ну и ладно, кто ты такой, голос?» Мрачно спрашивает генерал. «Что-то с памятью твоей стало», — ерничает Кирилл Арсеньевич. «Я тебе уже рассказывал. Я, пенсионер, живу себе в своем родном 21 веке и тут на тебе. Проваливаюсь лет на 70 в прошлое, в твою голову. Не самое лучшее место, знаешь ли, наверное, я умер. Инфаркт, инсульт, что-то такое. Перед этим как раз книжку про тебя читал. Как ты эпично обосрался в начале войны и весь свой округ профукал. Так-так, давай ври дальше. Когда, говоришь, война началась? И с кем, когда она началась, я тебе не говорил. И не скажу, если мы не договоримся. Больно прыткий. Ты уже сказал, подсекает его генерал. Ты сказал, что через полгода меня расстреляют, потому что прохлопал свой округ. ХММ, задумывается пенсионер. Генерал не совсем идиот. Один и один сложить может. Если ты такой шустрый, то сам знаешь с кем. Их войска местами в нескольких сотнях метрах от твоих стоят. Кирилл Арсеньевич решил не скрывать очевидные вещи, а точную дату я тебе называть не буду, к тому же она измениться может. А чего ты перед Жуковым так расстилался? После некоторого молчания спросил генерал. Это тебя расстреляют, а Жуков станет маршалом. Одним из тех, кого потом назовут маршалами победы, а на тебя спишут катастрофу начала войны. И по делам. Дурак ты. Внутри генерал снова скривился от такой характеристики, но сделать ничего не мог, и Кирилл Арсеньевич веселится от души. Военный чин, под началом которого больше полумиллиона солдат и командиров, вынужден терпеть самые бесцеремонные характеристики в свой адрес. Неизвестно от кого. Я и сам знаю, что университетов не кончал, бурчит генерал. Только где они, эти, которые кончали? А я кто? Спрашивает Кирилл Арсеньевич, подойдя к зеркалу. Я заканчивал физмат педагогического института. Не университет, конечно, но для вашего времени вполне. Слушай, сбрею-ка я твои усы. Не нравятся они мне. Ты говоришь, война начнется летом? Генерал не обратил внимания на грядущую печальную судьбу своих усиков. Не может такого быть. Сталин говорит, что немцы абсолютно не готовы вести войну в зимних условиях. Кирилл Арсеньевич находит ножнички, с опаской берется за опасную бритву. Да, мужчины в то время были намного брутальнее, иметь дело с таким инструментом всего лишь для бритья. Идет в ванную. Пока он расправляется с усиками, ему удалось не порезаться, за что он себя прямо-таки зауважал. Генерал продолжает ворчать. Врешь ты все, не могут немцы напасть этим летом. Кирилл Арсеньевич не обращает внимания, пока не вернулся в комнату. Надо было ложиться спать, время наступило такое, что даже слово «поздно» не подходит. Еще немного и станет рано. Уже улегшись в постель, с наслаждением ощущая свежесть простыней, лениво бросает генералу. Заткнись, дурень, не могут напасть летом, потому что не готовы к войне зимой. Сам-то понял, что сказал. Совсем тупой, тебе жутко повезло, что я в тебя влез. Я не военный, но военной литературы читал много. И даже в ваши военные игры играл. Пенсионер не стал рассказывать о компьютерных играх. Нельзя так издеваться над человеком, так что кое-что понимаю. А причины поражения западного особого округа разобраны военными историками по косточкам. Когда война начнется, я сказал, летом, точно тебе знать не надо, а то сболтнешь ненароком. Спи давай, у тебя завтра трудный день и много трудных месяцев. Павлов некоторое время не хотел успокаиваться, лез с вопросами, но Кирилл Арсеньевич бросил ему все, я сплю, и отгородился от него. Выяснилось, что и это он мог, а сам погрузился в размышления, на которые раньше не мог отвлечься. Что же с ним произошло? Как-то он смеялся до слез над малолетним внучатым племянником, который вдруг с увлечением стал читать «Войну и мир». Дойдя до Бородинского сражения, а до того Ахэ над Аустерлицким, отрок постоянно причитал: «Да кто ж так воюет? Да как так можно?» Вспомнил до того, как провалился в этого никчемного генерала, когда читал о нем. Как же он понимал почти своего потомка из параллельной генеалогической ветки. Точно такое же чувство у него возникало при чтении о злоключениях павловских армий. Да разве можно так воевать? Да любой грамотный человек на месте Павлова проявил бы себя лучше. И что получилось? Не говори вслух своих желаний, а то сбудутся. Сатана или божество какое забросило его в сознание этого дундука в генеральских? Не, погон тут пока нет. С генеральскими звездами в петлицах. Теперь нас обоих расстреляют? Ну уж нет. Но чтобы не сгинуть бесславно под пулями своих, надо разобраться, что произошло и почему. Он разбирал по книге подробности происшедшей катастрофы и никак не мог понять логику действий командующего, в сознании которого вдруг поселился. Понятно, что он дурень, но в действиях любого дурня всегда есть какая-то, пусть дурацкая, логика. Он встал в тупик, не смог разрешить эту загадку, и сейчас не мог. В книге рассматривалась версия сознательного предательства, но Кирилл Арсеньевич в нее не верил. Никаких серьезных, как говорит нынче молодежь, пруфов нет. Ведь Германию разгромили, архивы, ладно, могли уничтожить. Но должен быть куратор для такого агента. Но никто из немецких начальников ни в чем подобном не признался. Мотивов скрывать не было. Впереди виселица, агент расстрелян, что уж тут. Нет, никаких следов не обнаружено. Это всего лишь попытка объяснить непоследовательность и нелогичность поступков командующего. А разве проигрывающие в казино или просто наперсточником на улице ведут себя логично? И разве можно их заподозрить в том, что они целенаправленно проигрывают все, вплоть до штанов? Павлов очень напоминал человека, впервые севшего за руль трактора и бессистемно дергающего все рычаги подряд в надежде, что найдет один из них, волшебный, такой, что одним махом укротит взбесившуюся машину. Кирилл Арсеньевич всего не понял, и раньше так думал, но одно теперь знал точно. Павлов не шпион. Странно было не знать, находясь у него в сознании и распоряжаясь всей памятью, как папкой «Мои документы в компьютере». Но появляются догадки. Он вспомнил хорошую поговорку: «Если не знаешь, куда плыть, ни один ветер не будет попутным». В точку. Павлов не знал, куда плыть. Он был жестоко дезориентирован. То, что он не тянул на генерала в силу своего развития, сразу стало ясно. Но Кирилл Арсеньевич, многое читавший о войне, сильно подозревал, что никто из нынешних генералов и маршалов своим званием не соответствовал. Глупости писали те, кто серьезно верил в то, что ситуацию катастрофы 41-го года могли бы предотвратить репрессированные Блюхер, Тухачевский и Егоров. Они тоже никакие не маршалы, на самом деле. Хорошо, если хоть кто-то из них на полковника тянули. И поди его еще найди. В памяти всплыла картинка, на которой был так щедр июнь 41-го года. На самом деле такой картины не существует, никто ее не рисовал и не фотографировал. Тем не менее, она пробирала морозом до костей. Покинуть Белостокский выступ, который немцы охватывали в кольцо, можно было только по одной дороге среди болот, ведущей в местечко Слоним. Очевидцы, Те же немцы описали происходящее в мемуарах. Картина вышла настолько жуткой, что казалось, будто кровь сочится из строчек и страниц. Концов потока из техники, солдатских колонн, толп беженцев не было видно даже с самолета. Обстрелы, бомбежки никакого эффекта не оказывали. Никто даже не пробовал прятаться. Разбитые машины сбрасывали в кювет, трупы иногда не успевали, бесконечные толпы шли по ним, превращая их в кровавую кашу. Это было похоже на исход леммингов или нерест лососей. Кое-что потрясенный Кирилл Арсеньевич понял, когда дошел до одного эпизода. Немцы попытались не очень большими силами остановить колонну. Красноармейцы бросились в атаку, не дожидаясь команды, не обращая внимания на стрельбу. Даже сраженные не желали падать, и какое-то время им это удавалось. Самое главное, что поразило Кирилла Арсеньевича, у раненых и убитых немцев впоследствии находили раны на горле от зубов. Никакой это не героизм. Это смертное отчаяние попавшего в капкан дикого зверя. Нет, пусть меня расстреляют, но этого не будет, твердо решает похолодевший при этих воспоминаниях Кирилл Арсеньевич. Утром, за завтраком в ресторане гостиницы, хотя какое утро, обеденное время для нормальных людей, адъютант заметил: «Что-то вы какой-то не такой, товарищ генерал. Будешь тут не таким, поехали к Сталину». Он встал, едва продрав глаза, он допек своего нежеланного гостя почти до истерики, и тот вывалил ему картинку. Ту самую, исход в Слоним. Генерала тоже пробрало до костей. «Демон я, не демон, дух, не дух, но я не хочу, чтобы это случилось. Ты что же думаешь, все увидел, на тебе еще, а вот еще». На Павлова сыпятся картинки одна за другой. Документальные хроники бомбежек советских городов, входящие в эти города немецкие войска, бесконечные толпы бредущих по дорогам беженцев, огромные колонны пленных красноармейцев, виселицы с повешенными, массовые расстрелы и сжигание деревень вместе с жителями. «Прекрати!» – не выдерживает генерал. Кое-как встал, веселенькая получилась утречка после нескольких часов забытья, которое сложно назвать сном. Конечно, видок генерал имел бледноватый, да еще задорные усики сбрил. Сталин принял его не сразу. Поскребышев сказал, что Иосифа Виссарионовича пока нет на месте. В приемной толклось несколько штатских эмирецков, который сразу бросился к нему. «Дмитрий Григорьевич». Они отошли в сторонку. Мирецков просился к нему в округ. Хоть кем, соглашался даже на комдива. Павлов и Кирилл Арсеньевич посмотрели на него строго и оценивающе. «Хорошо, я поговорю с товарищем Сталиным. Но сразу предупреждаю, можешь из огня да в полымя попасть». Мирецков исчезает, а появившийся через четверть часа товарищ Сталин принимает генерала только через час с лишним. Павлов не скучает, поговорить ему есть с кем, и есть о чем. Кирилл Арсеньевич даже удивился адаптивности его психики. Натурально, из таких людей получались бы неплохие гвозди. Надо готовиться к разговору с вождем. И Кириллу Арсеньевичу имелось, что посоветовать генералу. Из кабинета выходит штатский, из наркомата тяжелой промышленности, равнодушно просвещает Павлов. И даже фамилию называет, но Кирилл Арсеньевич не берет себе труд запоминать. «Проходите, товарищ генерал», приглашает Поскребышев. «Что у вас, товарищ Павлов?» Сталин набивает трубку. «Вчера он не курил», отмечает Кирилл Арсеньевич. «Зря его в фильмах изображали с трубкой постоянно». «Многое, товарищ Сталин», генерал присаживается сбоку у длинного стола, примыкающего к главному. Начать он решает с просьбы Мирецкого. «Смотрите, товарищ Павлов, под вашу ответственность», Сталин снимает трубку, передает Поскребышеву указание в кадровое управление наркомата обороны. Заодно и звание ему понизил. Это-то понятно. Не с руки генералу армии подчиняться генералу армии. Если что, сам расстреляю. Кирилл Арсеньевич сам от себя не ожидает этих слов, да еще брошенных таким холодным тоном. Даже Сталин проникся, смотрит на него долгим взглядом, в котором блеснуло нечто похожее на уважение. «А не усилить ли мне тебя работниками Лаврентия Палыча?» Вопросец звучит с подковырочкой, с подтекстиком. И генерал, и Кирилл Арсеньевич это понимают. Немного по-разному, но ясно. «Товарищ Сталин, я от любого усиления не откажусь. Не знаю, чем там товарищ Берия мне может помочь, но я бы и от полка НКВД не отказался, а еще лучше дивизии, а еще лучше от самого Лаврентия Палыча». Сталин закашлялся от смеха. Табачный дым попадает в горло, и Кирилл Арсеньевич ловит себя на желании постучать ему по спине, но сдерживается. Сталин, отдышавшись и все еще усмехаясь, снимает трубку. «Александр Николаевич, товарищ Берия пришел, хорошо, Зови его. Павлов слегка дергается. Кирилл Арсеньевич в недоумении посылает мысленный запрос. Эге, а генерал-то наркома внутренних дел побаивается. Меж тем в кабинет заходит Лаврентий Павлович. Генерал бестрепетно, Кирилл Арсеньевич позаботился об этом, здоровается с ним за руку. Берия остро блеснул в его сторону стеклами пенсне и вопросительно смотрит на Сталина. Вот, Лаврентий, товарищ Павлов просит откомандировать тебя в свой округ, и снова смеется. Почему нет? Поддерживает шутку генерал. Дураков нет, отказываться от таких работников. И зачем я вам понадобился, Дмитрий Григорьевич? Опасно улыбается Берия. Ао, мечтательно закатывает глаза генерал и резко себя обрывает. Нет, даже мечтать не буду. Все равно товарищ Сталин вас не отдаст. Наконец-то Берия оттаивает и тоже улыбается. Генерал, вернее Кирилл Арсеньевич, но он уже не отделяет себя от Павлова, решает перехватить инициативу. Хорошо, что вы зашли, Лаврентий Палыч, оба смотрят на него заинтересованно, и генерал принимается излагать. Слушали его внимательно, перебивали уточняющими вопросами только изредка. Генерал говорит почти час. Берия через 10 минут достает блокнот и делает записи. Сталин что-то черкает у себя. Значит, говорите, что радиозаводы надо перевести в разряд стратегических оборонных предприятий. Задает последний вопрос Берия. Да, я бы даже поставил их в самое привилегированное положение. Хотя бы на время. Хорошо бы еще уметь шифровать связь так, чтобы мы могли спокойно переговариваться, а враг подслушать не мог. Но вряд ли успеем в ближайшие год-два. Это правильно, вынес вердикт Сталин. На этом содержательная часть разговора заканчивается. У Сталина. На выходе Берия придерживает Павлова за локоть. Зайдемте ко мне, Дмитрий Григорьевич. Надеюсь, не на допрос. Попытался пошутить генерал, но Берия шутку не принимает. Кирилл Арсеньевич не рассчитывал на участие в своих делах Берии. Чистой воды случайность, если только Сталин заранее не спланировал. Но он не мог. Павлов не собирался идти к нему на прием, решение принял спонтанно. Но раз так вышло, то отказываться от помощи такой мощной фигуры глупо. И он задержался в Москве еще на неделю. Только через неделю вылетел в Киев в округ Жукова. После короткого разговора в кабинете Берии он отправился в рейд по московским заводам. Кирилл Арсеньевич только вздыхает про себя, не тревожа генерала своими посторонними сожалениями. Москва образца 41-го года совсем другая. На редких бездельников, подобно заполонившим в его время Москву, смотрит косо. Хотя нет, не смотрит, ни на кого. Здесь Москва пролетарская, инженерная, научная, не офисно-планктонная, как в его время. Кирилл Арсеньевич проникается к столице горячими чувствами, влюбляется заново, как в свою любимую, безнадежно постаревшую и обрюзгшую супругу, и вдруг вновь ставшую юной и засверкавшую огнем в глазах. По заводам генерала сопровождал выделенный для него Берии офицер. Владимир Крайков, в звании капитана госбезопасности был относительно молод, если за 30, то немного, ростом на палец выше генерала, крепкий подтянутый мужчина. Сейчас они находились в цехе рядом с инженерами и парой рабочих. Тут же находился сам Астров Николай Александрович, ведущий конструктор. Астров по виду мрачно слушает его, поблескивая острыми умными глазами из-под кустистых бровей и нацелившись крупно вылепленным носом. В этом нет ничего особо сложного, наконец-то оценил он хотелки генерала, поступит указание сверху, за полгода наладим выпуск таких установок. Кирилл Арсеньевич внутренне ужасается. Конечно, они наладят, только к тому времени от его войск останутся рожки да ножки. Нет, энергично протестует он. Какие полгода? У вас несколько недель, максимум, месяц. Это технически невозможно, пожимает плечами конструктор. Невозможно, соглашается генерал, если делать с самого начала. От вас требуется другое. Генерал принимается объяснять. Вы поймите, нам в таком количестве танки БТ-7, Т-26, ваш Т-40 и другие малые танки не нужны. Это разведывательные танки, еще их можно применять в качестве боевого охранения. Для этого они тоже не слишком хороши, но больше их просто приткнуть некуда. В армии ощущается нехватка мощных ударных танков, средних и тяжелых. Малые танки в таком количестве нам не нужны. Их крупнокалиберные пулеметы шьют насквозь, как бумагу. Вы, извините, но вы изготавливаете лакомые мишени для врага. Окружающие мрачнеют. Никому не понравится, когда его работу оценивают так низко. Имея избыток совершенно ненужной техники, ощущаем полное отсутствие нужной. Какой? Спрашивает кто-то. Вот представьте, Идет колонна войск и попадает под авианалет. Что делать? Ни танки, ни бронемашины зенитными средствами не оснащены. Мы кустарным способом сдваиваем или счетверяем обычные пулеметы, те же «Максимы», и получаем требуемое. Дышака спаривать не умеем. Действующие зенитные установки хороши, но они не приспособлены для стрельбы с колес. Генерал огляделся. Народ мрачновато, но внимательно его слушает. Приказ сверху вам будет. Нам нужен способ быстрой переделки вашего танка Т-40 в зенитную самоходную установку. Причем так, чтобы мы на месте могли переделать. Если испытания будут признаны успешными, вы перейдете на выпуск именно их. Желательно еще Т-26. Их у нас много. Это Обуховский завод, пресекает его мечты Астров, им сподручнее. Генерал и капитан уезжают, а задаченные и чешущие в затылках инженеры и рабочие остаются. Ничего, думал генерал, мимоходом разглядывая в окно Москву, пусть почешутся. Как разговор, интересуется капитан, состоялся. Им нужен приказ для перевода работы на измененную технику. Генерал помолчал и буркнул, выпускают какую-то ненужную хрень. Вот скажи, капитан, это что за танк, который из снайперской винтовки пробить можно? Что, правда? Капитан удивляется, а генерал кривится. Правда, с 1,5 километра может и не пробьет, а с 0,5 километра в борт запросто, если под прямым углом. После обеда генерал провел время в наркомате обороны. Провести приказ для Астрова сходу не получилось. Генерал решает зайти с фланга, если использовать военную терминологию. Сумел уговорить полковника, начальника артуправления, дать положительное заключение на свое предложение о создании экспериментальных образцов передвижных зенитных установок на гусеничном ходу. Между разными исходными по назначению ведомствами всегда есть конкуренция. Ему ли, бывшему начальнику бронетанкового управления, об этом не знать? Бронетанковому управлению и артуправлению требуются родственные заводы, иногда одни и те же. Существуют фонды на металлы, в первую различных сортов высококачественной стали, что тоже не резиновые. Грубо говоря, изготовление пары тройки пушек требует тех же ресурсов, что и один танк. Павлов ненароком задел очень чувствительную струнку. Мобильные зенитные установки, ЗУ, очень похожи на танки. И по изготовлению, и эксплуатации, и прочим параметрам. Отличается только назначение: у танков наземные цели, у ЗУ воздушные, с возможностью поражать и наземные. То ли самоходное орудие, то ли зенитка на гусеницах. Неизбежно возникает межведомственная коллизия. Бронетанкисты костьми лягут против неестественного, по их мнению, скрещивания бульдога с антилопой. Зато артиллеристы с наслаждением влезут на чужую полянку и вволю там попасутся. Хотя родилась в связке другая идея, которую позже не помешает проверить. А если обозвать ЗУ зенитным танком и отдать этот пирог бронетанкистам, не выйдет, слово «зенитный» на первом месте, значит, отдадут зенитчикам. То есть, артиллеристы отрежут от бронетанкового пирога изрядный кусок, грубо говоря, сколько сделают зенитных танков, настолько же меньше произведут обычных. Хорошо, что есть товарищ Сталин, против мнения которого храбрые бронетанкисты плевать не будут. Ответом и смыть может. Только сейчас и до Павлова, а скорее, до Кирилла Арсеньевича дошло, а уж он поделился с подопечным своими наблюдениями. Дошло, отчего в глазах Сталина веселились чертики, когда Павлов делился с ним и Берией своими идеями о ЗУ. Он видел, как Павлов, сам танкист и недавно работавший начальником автобронетанкового управления РККА, немало не задумываясь, давит любимые мозоли родных танкистов. Выпуск легких танков надо немедленно прекращать. В армии их уже десятки тысяч, а для чего они? Столько танков для разведки и патрулирования не нужно, а для фронтальной атаки они абсолютно непригодны, их любая артиллерия, как городошные кегли, повышибает. Пара противотанковых ружей запросто роту легких танков остановит. Противотанковых ружей, остро блеснул пенсне Берия. У поляков они были, пара штук нам в руки попала, извернулся Кирилл Арсеньевич, пока Павлов уже приготовился рвать на себе волосы, кляня болтливость пенсионера. Надо ж так засветиться. Ничего такого в РККА образца 1941 года не было. Бронепробиваемость до 30 мм на расстоянии 0,5 километра. У нас только у Т-26 лобовая броня 30 мм, у остальных меньше. Т-34 и КВ есть, возражает Берия. Их мало. Чуть не стонет Павлов. Я про легкие танки говорю. Их несоразмерно много, а Т-34 и КВ-1 выпускать надо. Есть у них кое-какие болезни. Хорошо, товарищ Павлов, останавливает их перепалку Сталин, Мы вас поняли. А что скажете про тяжелые и средние танки? Поговорили о них. Об этих танках Кирилл Арсеньевич тоже читал, увлекся как-то темой. Он-то читал, а генерал раньше работал начальником автобронетанкового управления наркомата обороны, лично курировал создание танка Т-34. Сталин по итогу разговора дает Берии поручение организовать спецполигон для испытания выпускаемых танков. Решение о полном прекращении выпуска легких танков надо готовить, товарищ Павлов. Просто так на ходу планы не поменяешь. Так и не надо прекращать выпуск. Перепрофилировать производство легких танков под передвижные ЗУ. Павлов забеспокоился, что его не так поняли. Сталин поднял ладонь. Мы поняли, товарищ Павлов. У вас все. Кирилл Арсеньевич быстренько покопался в памяти, вроде все, и кивнул. На этом аудиенция и закончилась. Генерал Жуков. Ему пришлось еще пометаться по Москве пару дней, прежде чем он вырвался в Киев. В наркомате выцыганил огромный ТБ-7, на нем и прилетел в гости к Жукову. Тот проявил к коллеге и соседу внимание, сам прибыл на аэродром встречать дорогого гостя. Павлов вышел из самолета со своей невеликой свитой, кроме адъютанта Саши и капитана Крайкова, которого откомандировали в его округ, и водителя, больше никого не было. Жуков улыбался, но ощущалась настороженность. Генерал Павлов с подсказки Кирилла Арсеньевича понял, что тот опасался обиды за критику по результатам маневров. Поэтому генерал Павлов искренне расцвел при виде Жукова. «Товарищ генерал, Георгий Константинович, все-таки нашли для меня время», и раскинул руки для объятий. Уклониться, будь у него такое желание, Жуков уже не успевал. Все время, что Павлов провел у Жукова, он вел себя, как друг и младший товарищ, ловящий каждое слово. Хотя иногда случалось и не так, но сначала он попросил у Жукова связь и позвонил в свой округ. Жуков одобрительно выслушивал все указания, что он отдавал своему штабу. Оборудование укреплений Брестской крепости прекратить, ждать моего приезда. Приказ о передислокации частей всех родов войск к западной границе отменить. Для тех, кто не успел это сделать полностью, разукомплектование старой оборонительной линии прекратить, восстановить связь, остальные мероприятия после моего приезда. Павлов подержал трубку на весу, потом медленно положил. Хватит им пока, остальное позже, сами все равно не смогут. Жуков смотрел на него одобрительно. Во-первых, спасибо тебе, Дмитрий Григорьевич. У меня внутри прямо похолодело, когда Иосиф Виссарионович меня на генштаб начал сватать. Пустяки, отмахнулся Павлов, ты не кабинетный работник, это все знают. Жуков кликнул адъютанта, и на столе материализовалась бутылка запотевшей столичной, бутерброды, пара стопок. Павлов понял, что разговор будет серьезный. Жуков разлил прозрачную жидкость по стопкам и сказал, хорошо, что твой соглядатый отвлекся, а то серьезно и не поговоришь. Ну, что, во здравие? Да, Павлов поднял свою рюмку, я всегда за, разговор это хорошо. Ну, кроме антисоветских заговоров, конечно, Жуков от такого запредельной смелости юмора чуть не поперхнулся. Павлов, глумливо ухмыляясь, осушил рюмку одним махом. Ну, и шуточки у тебя, Жуков смахивал выступившие от напряжения слезы, ты как-то сильно изменился, я тебя прямо не узнаю. Нам всем надо меняться, пожал плечами Павлов, и назидательно поднял палец, и желательно, в лучшую сторону. На серьезный вопрос Жуков решился после второй рюмки. «Как думаешь, Дмитрий Григорьевич, когда война будет? Мы на то и военачальники, чтобы думать, и все больше о войне. А как же? Давай подумаем». Павлов и Кирилл Арсеньевич взяли небольшую паузу и принялись объяснять Жукову политику партии и правительства, и как ее надо воспринимать. «Ты, надеюсь, понимаешь, что когда в газетах пишут, что у нас с Германией мир и вечная дружба, это не для нас пишут. И Сталин и все высшее руководство знают, что война с Германией будет. И мы знаем». Жуков задумчиво кивнул, а что тут не знать. И Павлов продолжил. «Сталин считает, что в этом году Гитлер не нападет. Вермахт к зимней войне не готов, а летние кампании на такую большую страну не хватит. Сталин прав. Гитлер к зимней войне не готов, и Сталин справедливо полагает, что Гитлер это остановит. А ты думаешь, нет?» Остро взглянул на него Жуков. Момент был опасный. Время такое, даже между своими, между друзьями, следует быть крайне осторожным. Но и довести нужные мысли надо. А мне зачем думать? Павлов бесстыдно дезавуировал собственный призыв в начале разговора. Я, видишь ли, военный. Вот скажи, возможно ли такое, чтобы Германия вместе со своими союзниками объединилась бы с Англией и США и вместе напали на СССР, уже нет. Тем не менее, мы, военные, должны быть готовы к этому. Завтра вспыхнет антисоветское восстание от Прибалтики до Владивостока, это вообще бред, но мы и к этому должны быть готовы. Москва считает, что Гитлер этим летом не нападет, нас это не касается. Мы должны быть готовы к летнему нападению. Мы должны быть ко всему готовы. Все-таки нападет, в голосе Жукова слышалось напряжение. Нет, не нападет. Но мы должны быть полностью готовы к летнему или даже весеннему нападению, твердо ответил Павлов. Что может заставить немцев напасть этим летом? Этим летом или в мае, уточнил Павлов. Причин достаточно. Да, немцы к зиме не готовы. Ну и что? Гитлер не дурак и может просчитать Сталина. Сталин думает, что я нападу в 42-м году. Замечательно. А я нападу в 41-м и полностью использую эффект неожиданности. А что, Гитлер не только умный, но и авантюрист. И самое интересное, что ему все авантюры удавались. Разве аншлюс Австрии, ввод солдат в Рурскую область, захват Чехословакии не авантюры? Авантюры. Удались, на все 100. А как красиво он Францию разгромил. Французская армия считалась самой сильной в Европе и пала фактически за 2 недели. Они помолчали, выпили еще. Павлов встал, подошел к окну, посмотрел на заснеженные киевские улицы. Косым потоком панораму заливал яркий закатный свет, растягивая тени. Зимний день заканчивал свое сокращенное рабочее время. Повернулся к Жукову. Гитлер может напасть летом, спланировав быстрый разгром всех наших войск у границы. Потом вырваться на оперативный простор и за лето продвинуться вплотную к Москве. Он считает, что взяв Москву, выиграет войну. Наполеон хренов, ругнулся Павлов напоследок. Думаешь, он способен разгромить все наши особые округа в короткие сроки? Если не будем мышей ловить, то разгромит быстро. Ты ж сам мне это показал. Не замедлил возложить на него хоть часть ответственности за опасную тему Павлов. И что ты предлагаешь? Как что? Безмерно удивился вопросу Павлов. Я ж сказал, готовиться, обучать войска, прорабатывать новые тактические приемы, обдумать все надо. У нас какая-то дурацкая ситуация. Устав принуждает нас к наступательной доктрине, а положение такое, что мы неизбежно начнем от обороны. Ладно, решительно махнул рукой Жуков, ты только поосторожнее со своим капитаном. Это не соглядатый, равнодушно проинформировал его Павлов. Это офицер связи с Берией. У меня с Лаврентием Палычем прекрасные отношения. Жуков посмотрел на Павлова с уважением. Не из-за удачного хвастовства Павлова, как можно было решить со стороны, а из-за полного отсутствия страха и искреннего пиетета к самой опасной фигуре в сталинском окружении. Первый день Павлов так ничего и не начал. От молчаливо осуждающего взгляда капитана Крайкова отмахнулся. Капитан из числа трудоголиков и за пропущенный день генерала порицал. Потому и отмахнулся, что разговор с Жуковым легко зачесть, как стратегическое совещание в узком генеральском кругу. В экскурсии по Мозырскому Уру Павлова сопровождал полковник Коротков, офицер, отвечающий в штабе округа за оборонительные линии. Они стояли у заснеженных хитро расположенных косогоров, частично рукотворных. Павлов осматривался, внутренне совещаясь с Кириллом Арсеньевичем. Да вот этот дот удачно расположен. Полковник сдержанно засветился. Кажется, Жуков не баловал подчиненных пряниками, и принялся объяснять, с той стороны дороги еще один. Один прикрывает подходы к другому, а холмом защищены с фронта. Финны так делали, ох и натерпелись мы от них, вздохнул Павлов. Да, после зимней кампании мы обратили на этот способ расположения огневых точек внимание. Да, Павлов внимательно оглядел диспозицию. Было пасмурно, слегка задувал неприятно промозглый ветерок. Но обзору ничего не мешало. Наступающие вдоль дороги попадают под перекрестный огонь. Очень неприятное положение. А с флангов доты обойти не могут. Линия огневых точек непрерывно и дублирована. Где-то запланированы минные поля, позиции пехоты. Нет, не смогут. С фронта прямой наводкой огонь бесполезен. Поразить сбоку под острым углом издалека маловероятно. А если гаубицей по навесной траектории? Павлов принялся чертить сорванным с куста прутиком на снегу. Вслух размышлял, у гаубиц типичный угол стрельбы 60 градусов, у нас склон, где расположен дот, тоже 60 градусов, ну, может 55, проинформировал полковник, значит, снаряду зацепиться ни за что, угол атаки, почти нулевой, рикошет неизбежен, Павлов встал, выбросил прутик, дот практически неуязвим, только если с тыла ударить, бомбометанием под острым углом. Что невозможно, присудил себе победу полковник. Теоретически возможно, не согласился генерал, пойти на неизбежные потери от зениток, рискнуть. Возможно, потерять несколько самолетов и разнести такой ценой ДОТ, который мы восстановим за несколько часов. Генерал, полковник, несколько стоящих рядом офицеров переглянулись и дружно засмеялись. Глава 2. Реформация. Комиссары впереди. У Павлова проснулся интерес к фортификации, видно, заразился от Кирилла Арсеньевича. Он только откровенно скучал при изучении штабных карт, но и тут его поддерживал энтузиазм пенсионера. Через несколько дней генерал Павлов устал. Устал и заскучал. Они оба устали и хотели домой, в свой округ. Он еще поприсутствовал на последнем совещании в штабе Жукова, послушал его громы и молнии, что он метал в подчиненных, выпросил у него офицера из хозяйства фортификации Короткого и отбыл в Минск. Весь рейс до Минска счастливо продремал в самолете. У себя дома можно и расслабиться. Слегка. Генерал раскидал всех привезенных им командированных и прибывшего своим ходом Мерецкого. К Мерецкому прикрепил адъютанта из этих с синими петлицами, но инкогнито. Под видом обычного штабного офицера, прикрепил адъютанта, организовал свиту и отправил в инспекционную поездку по частям, проверять боеготовность. И пусть посмотрит свежим взглядом со стороны, вдруг что-то заметит. Старшего лейтенанта-фортификатора молодого по-юношески свежего парня отослал в Брест, с наказом выработать рекомендации по оборонительным сооружениям. И дальше вдоль границы, капитан Крайков сам ушел к коллегам в управление НКВД. Ну, наконец-то мы одни. Мысленно потер руки Кирилл Арсеньевич и засел за карты. Не получилось у него в тот день с картами. Добрался до них только на следующий день. Если бы кто заглянул к нему в рабочий кабинет, то мог бы решить, что у командующего кукушка съехала. Он долго сидел неподвижно, только глядел остановившимся взглядом сквозь стены на что-то далекое и невидимое. Для полного сходства с дебилом не хватало струйки слюны, капающей с подбородка. Дома младшая дочка отвлекла ненадолго. С ней он немного пообщался. Жена чутко уловила, что он не в себе, заняла Адочку какой-то игрой. И лег он поздно, и спал странно. Во сне продолжали спорить двое, генерал и неведомым образом засевший за штурвал его сознания неведомый престарелый хлыщ из будущего. Первое время престарелый хлыщ брюзгливо копался в памяти Павлова, как в собственной кладовке. Генерал нервничал, на такой бесцеремонный обыск не были способны ни молодцы Меркулова, не славящиеся своей жестокостью и цепкостью гестапо. На вопросы отвечать бесполезно. Попробовал раз по поводу какого-то приказа, и болезненно зажмурился от почти физического визга пенсионера. Кирилл Арсеньевич впал в бешенство. Остановил усталый вопрос генерала. «Хорошо, ничего хорошего», — отрезал Кирилл Арсеньевич. «Все у меня плохо». «Ну и что, тебе-то что? Ты все равно ничего не можешь сделать». Тут он получил такую порцию едких издевательств, что заполыхал всем лицом вплоть до кончиков ушей. «Будь я немецким агентом, я действительно не смог бы сделать ничего большего после тебя, идиот». Мало-помалу Кирилл Арсеньевич успокоился. «Да и какой смысл гнобить генерала? Судя по всему, они тут все такие. Ты-то что предлагаешь? Что ты вообще можешь?» Вопрос Павлова пробился, наконец, сквозь его раздражение. «Сначала ты мне ответь, как военный и генерал. С чего начнем?» Генерал сначала впал в ступор, а потом они опять слегка полоились. Только потом пенсионер объяснил. «Ты как военачальник должен знать, у тебя в печенках должно сидеть. Любая операция должна начинаться с разведки. Ты должен знать, где противник, его численность, вооружение и боеспособность. Потом в зависимости от соотношения сил планировать свои действия. Про противника у нас только самые примерные сведения. Я тебе и так могу сказать. Численность войск, нацеленных против твоего округа, около 1,5 миллионов. Генерал охнул. Точных цифр не помню, но по численности авиации, танков и артиллерии преимущества у немцев нет. Их техника радиоофицирована, про это я уже говорил. А главное, у них будет преимущество первого удара. Но если подготовиться, как следует, то можно подложить немцам огромную бяку. Давай думать. Первым делом заставил генерала опустить родных бронетанкистов. Из внутренних диалогов. Какого хрена ты втыкаешь, где надо и где не надо слово бронетанкисты? Издеваешься? Как какого? Песня же такая есть. Броня крепка и танки наши быстры. Сокращенно. Бронекрепкие быстротанки. Еще короче, бронетанки. 14 февраля 1941. Из состава 14 гомих корпуса сформирован сводный танковый батальон. Командирами танков Павлов назначил ротных и взводных командиров, а потом поставил задачу выдвинуться в заданный район и атаковать позиции условного противника. Учения проводились в полосе, примыкающей к Бресту и Кобрину с юга. Расстояние от места дислокации до рубежа атаки около 80 километров. Время – 5 часов. Довольно жестко с учетом максимальной скорости танков Т-26 в 30 км по дороге. Результат был ожидаем аховым. Генерал собрал высокое начальство корпуса в большой штабной палатке. Собрал и начал методично стирать всех в мелкую пыль. «Товарищи командиры, сообщаю вам пренеприятную новость. Наши танковые части почти полностью небоеспособны. А теперь подробно. Иван Иванович», — обратился к копцу, — «сколько раз вы накрыли колонну?» 5 раз, Дмитрий Григорьевич». «Хорошо, то есть для вас, Степан Ильич, очень плохо. Сделаем скидочку и сочтем, что пара авианалетов была неэффективной. Все равно уцелеет не более десятка танков из 30. Да 5 штук у вас вышли из строя из-за поломок. На рубеж атаки мы допустили 5 танков. Для артиллерийской батареи работы прямой наводкой на 2-3 залпа. Генерал-майор Степан Ильич Оборин, командир 14 гомих корпуса, обладал лицом типичного рязанца. Для полноты рязанского имиджа не хватало носа картошкой. Подкачал в этом смысле нос. Большой, прямой, без особых примет. Зато уши торчат хитрым образом. Их верхняя часть заворачивается вперед. После слов командующего эти самые хитро завернутые кончики ушей слегка краснеют. «Товарищ генерал армии», — возмущенно начал Оборин. Павлов с откровенным интересом уставился на комкора. Вот никак не мог угадать сам, что скажет генерал в свое оправдание. Точно, не угадал. Оборин замолк и сник. «Не хватает запчастей, так сам выбирал машины. И ремвзвод за колонной шел. Кадры не обучены, так это твоя забота, генерал. Не ожидал авианалетов? Ты воевать собрался или на свадьбе гулять?» Примерно такой молчаливый диалог произошел у генералов. Перечислю самые грубые ошибки. Первое. Полностью отсутствовала маскировка. Второе. Колонна не была прикрыта зенитными средствами. Третье. Противодействие авианалетам отсутствовало полностью. На уровне тактики. Отъехали под прикрытие леса только несколько отдельных машин. Четвертое. Отсутствует система сигнализации между отдельными машинами. Танкисты перекрикиваются, как на базаре. Пятое. Павлов тяжко вздохнул. Пятое. Атаковать полевые пехотные позиции вы абсолютно не способны. Вы поймите, Т-26 – легкий танк, обладающий только противопульной броней. Поэтому брать он должен маневром, быстротой и скорострельностью. А ваши выходят на поле, как на парад, и чешут по прямой, почти идеальной линии, да с остановками. Медленно передвигающиеся неуклюжие мишени – вот кем вы будете для противника. Вопросы есть? Павлов обвел всех офицеров внимательным взглядом. Оборин хмуро отмалчивался, остальные не спешили лезть поперек батьки. «Давайте, давайте, не стесняйтесь». Павлов ткнул пальцем в полковника Богданова, командира 30-й танковой дивизии. «Семен Ильич, что скажете?» «Вопрос один, товарищ генерал армии», — грустно усмехнулся полковник, — «стандартный. Что делать? Устранять недостатки?» — пожал плечами Павлов. «Начнем по порядку. Маскировка. Спросите, как и чем? Да чем угодно. Сейчас зима, значит белая краска, белая ткань, и звездка, что угодно. Хоть газетами оклейте. Издалека будет выглядеть, как грязный снег. Летом маскировочные сети с привязанными к ним зелеными ветками, пучками травы. Та же зеленая краска. В способах я вас никак не ограничиваю». Тут последнее слово за его орлами. Павлов ткнул пальцем в копца. «Заметит ваши машины, значит, плохо замаскировали. Не заметит, вы молодцы. Вы должны понимать, что в военное время перемещение войск – полноценная боевая задача, и проходить она должна максимально скрытно. Понятно, что на дороге никакая маскировка передвижения не скроет, но никто не мешает при угрозе с воздуха нырнуть в прилегающий лес. Само собой, при этом должно вестись постоянное наблюдение неба. Еще лучше обеспечить воздушное прикрытие с постоянной радиосвязью с колонной. Но тут есть сложности». Кирилл Арсеньевич подумал и решил поделиться нехорошей новостью. «У немцев могут появиться, если уже не появились, высотные самолеты-разведчики. Сбить их почти невозможно. Высотный потолок слишком большой. Наши попросту не достанут. Тут только одно поможет. Передвижение ночью. Но это не точно. Немцы могут и не справиться с производством такого самолета. Передвижение может быть и открытым. По разным причинам. Поэтому мобильное зенитное прикрытие должно быть всегда. Павлов сделал паузу для придания большего веса своим словам, и тут же заметил переглядывание офицеров и негромкое и недоуменное мобильное. «Да, знаю, таких средств пока нет, но простейшие средства можете организовать сами. Спаренные или счетверенные пулеметы «Максим» или «Дышака» ставятся на треногу в кузов грузовика, и готова пулеметно-зенитная установка. Нужно только людей обучить стрельбе по воздушным целям. В Минске организуем технический центр, где будем изготавливать такие установки. Если не получится провести заказ через наркомат, можно будет подавать заявки». А Борин наконец-то включился в разговор. «Да, но сильно не усердствуйте, не надо жадничать. Вам на весь корпус хватит десятка таких машин. Дело в том, что мы работаем над созданием специализированных мобильных зенитных установок на базе легких танков Т-40, Т-26 и других». Павлов переждал шепоток, пробежавший среди столпившихся около него офицеров. «Теперь о связности колонны. Машины с радиосвязью должны быть в начале и конце колонны. Начальник колонны должен быть в курсе всего, что происходит с личным составом. Кроме того, радиосвязь должна дублироваться. На каждом танке – наблюдатель. Машина с радиосвязью может сломаться, попасть под авиаудар. На этот случай разработайте систему сигналов. Не знаю, как, придумайте. Посоветуйтесь со связистами, флажками, как моряки, жестами, только не ракетами, ракеты демаскируют. Все понятно, вопросы есть». Офицеры, хотя пока в РККА их так не называли, переглядывались. Кто-то задумчиво чесал затылок. «Еще одно, все машины снабжайте гироскопическими прицелами ТОС-1, и учите людей работать с ними, у них там особенности есть, и постоянно обучайте личный состав действовать под огнем противника. Танк должен быть неуловим для вражеской артиллерии, как блоха». «Все ясно?» Дождавшись нестройного гула сомневающихся командиров, Павлов вбивает последний гвоздь, но не сразу. «Если понятно, тогда контрольный вопрос. Какой самый главный вывод из учений?» Все присутствующие командиры тяжело задумываются. Кирилл Арсеньевич про себя откровенно веселится. «Настоящие советские офицеры, одна извилина и то от фуражки. Обожаю этих ребят. Придется самому.